Здравствуйте. Здравствуйте. Да, судебное отдело, Финколлег, группа компаний «Быстро деньги». Зовут меня Кузнецов Александр Юрьевич. Почтовый адрес Ульяновского, Ёбычем Финколлег, хлопни, Бухсервис. слышь? Ёбычем хлопни, придурок. Виктора Андреевича, я Сосало могу... прикрой. Сосало прикрой. И Да я слушай сюда смотрю, вы внимательно. интеллигентный человек, Значит, слушай слушаю вас. сюда внимательно. Если ты, сын дохлой пизды, Я... еще раз сюда позвонишь, А что, вы оскорбляетесь-то? У вас деньги лишние есть или что? я говорю За свои сосало, слова готов ответить? сосало свое прикрываешь и слушаешь сюда внимательно. Вы не с своей Если матерью разговариваете. ты, если Давайте будете ты, соблюдать если субординацию для ты начала. кусок ржавой пизды еще раз сюда позвонишь, то И что вы сделать я сможете? буду вынужден встретить тебя у Что вы офиса и будете... плеснуть тебе в ебало кислотой. Ты меня понял, пидор, или нет? Да ладно, на что вы способны-то? Сказки мне рассказываете. Я тебя Кем вам предупредил. Виктор Анатольевич? Да ладно, кого вы пугаете? Сосало Я прикрыл. говорю, не с своей матерью вы разговариваете. Еще раз Сосало повторяю. прикрыл и слушаешь сюда внимательно. Я понял то, что вы интеллектуальный человек. Слушай, Я вас уже понял. тебе главное Что понять, что главное? я знаю формулу серной кислоты. Тебе пиздарики, жди нахуй, сука.